Часть 14. И пошел на край долины у моря искать дичины. Глава 52. Тхагарат я сперва почувствовала. Ощутила всей поверхностью кожи, по которой побежали мурашки. Затем сердце сладко-сладко сжалось, даже, казалось, замерло на какой-то миг и заколотилось с утроенной скоростью. «Маймэй!» — крикнул, обернувшись, Кир. «Ты в порядке?» Прозвище «Маймэй», стихийно родившееся у Кира во время одного из диалогов с Безликой, когда он выучил несколько английских слов и сложил вместе два названия месяца моего рождения на разных языках, вскоре стало моим вторым именем. Даже слуги называли меня «Леди Маймэй». Им я поведала, по большому секрету, что это имя мне дали в обители кающихся, что было принято самым довольным и, не побоюсь этого слова, торжественным видом. Кир же меня, кроме как Маймэй, и не называл, так ему понравилось. Ну, еще Эйвой звал, время от времени. Я прижалась к спине мужа и крикнула в самое ухо, стараясь перекричать рев водопадов под нами. «Мы на месте?» «Почти!» — крикнул Кир. «Смотри впереди! Видишь? Тхагарат!» Горное плато вдали взмывало к самым небесам и скрывалось в белизне облаков. Тит взял вправо и принялся ввинчиваться в ледяной разреженный воздух. Несмотря даже на то, что грифон — существо магическое, и полет на нем, если ты ведьма, довольно комфортен, я бы сейчас от еще одной куртки не отказалась, и шапки даже. Рыхлая рваная влага вокруг, зуб на зуб не попадает, и потому буквально влипаю в Кира. Тит чувствует, каково нам, бесперым и бесклювым в облаках, и потому усиленно работает крыльями, взмывая практически вертикально. После того, как оказались над облаками и обогревающие амулеты заработали в полную силу, и мы смогли немного отдышаться, оказалось, что виражи только начинаются. Кир ничуть не преувеличивал, когда говорил, что подобраться к Тхагарат очень непросто. Я бы добавила от себя «практически невозможно». Мы петляли между гигантских острых зубьев скал, протискивались на лету в узкие расщелины. Титу приходилось складывать крылья и падать, а потом взмывать вверх снова. Надо сказать, лучшего места, чтобы укрыться от незваных гостей, драконы выбрать не могли. Если бы я не знала, что это сумасшедшее нагромождение породы, включающее парящие острова, горы, скалистые пики и мосты, образующие невообразимых размеров лабиринт, дело рук древних драконов, которые были сильнейшими магами, решила бы, что сама природа против того, чтобы к драконам совались. Да, кто бы ни было. Тит, по всему было видно, проходил многоуровневый скалистый лабиринт не в первый раз. От грифона веяло уверенностью и спокойствием. Зато я поняла, почему к этой вылазке Кир готовил меня полгода и совершенно не щадил. Малейшее неосторожное движение, малейшее ерзанье на спине, маневрирующего буквально на пределе своих сил Тита, могло дорого обойтись всем троим. Спустя пару часов затянувшегося кошмара, когда я от души порадовалась, что с утра от нервов кусок в горло не лез, мы, наконец, преодолели скалистое нагромождение и взмыли над окраиной горного плато. Изумрудная зелень травы, белоснежные льдистые шапки скалистых гор, небо, голубое и бескрайнее, ощущение необъятного, безграничного простора. И это море света, которое обрушивается на тебя бескрайней лавиной, и в воздухе витает аромат весны и кристальной свежести. Так, должно быть, выглядит и пахнет свобода. Можно было, конечно, обогнуть скалистый лабиринт, но тогда нас наверняка заметили бы, и пришлось бы отступать, а может даже спасаться бегством, точнее, летом. Кир же хотел подобраться к драконам поближе, чтобы мне показать. «Смотри!» — — крикнул он. Мой ответный восторженный вопль буквально застрял в горле. Прямо над нами, в бескрайнем голубом небе, кружили два дракона. Темно-зеленый, почти черный и золотой. Невероятные, бесподобные, восхитительные до ужаса. Настолько огромные, если не сказать гигантские, что я невольно усомнилась в правдивости накшасских легенд. Может, истории о воинах, побеждавших драконов и становящихся ими впоследствии, не более чем красивые сказки? Как можно одолеть такое? Гигантские кожаные крылья с огромными шипами, когтистые лапы, мощные шипастые хвосты. Вот один дракон с ревом изверг столб пламени, и я невольно ахнула, прижимаясь к Киру. «Древние накшасы были сильными магами», — сообщил Кир, как всегда догадавшись о моих мыслях. «Я думаю», — ответила я. «Хотя, кажется мне, даже для мага это чересчур». Я, если честно, возлагала на наш полет к драконам большие надежды. Очень большие. Если даже самого факта наличия древней, очень древней, драконьей крови Киру хватило, чтобы сопротивляться проклятию, кто знает, что было бы, одолей он настоящего дракона и стань им. И теперь, глядя на этих устрашающе прекрасных существ, смертоносно бесподобных, исполненных дикой магической силы и векового благородства, кружащихся в небе, понимала, я была права. Даже мой слабый дар реагировал на сильнейшую магию. Такая разрушит любое проклятие, только вот Кир тоже был прав. Одолеть такое невозможно. Увы. Но отдающаяся набатом в висках магия и сумасшедший выброс адреналина не давали впасть в уныние прямо сейчас. Я обязательно подумаю об этом позже. Потом. И даже пореву в подушку, тихо вгрызаясь в нее зубами, чтобы не разбудить Кира. Но он, конечно же, проснется. Обнимет, притянет к себе, и я буду ощущать спиной каждый удар его сердца. И продолжать содрогаться от слез и бессилия. Кир ничего не скажет, и я тоже промолчу. Так и будем лежать до утра, щадя чувства друг друга. А потом наступит новый суматошный день. И какой-нибудь новый маг, владеющий высшими чарами, будет сообщать, что он-то точно снимет с лорда проклятие. И мы даже сделаем вид, что верим. И, может быть, поверим. И будем пытаться выполнять все дурацкие советы и предписания. А я буду с еще большим остервенением вгрызаться в гранит местной магии и науки в надежде нащупать, раскрыть свой ведьмовской потенциал. Потому что в нем может крыться ключ к тому, как помочь Киру. И Ишир Ладаак будет уверять, что Катлин вот-вот попадется в ловушку, и мы обязательно скоро узнаем компоненты того яда. И снова мы будем очень стараться верить. А время будет уходить, утекать, сочиться, как песок сквозь пальцы с головокружительной скоростью. И каждый раз, прощаясь с Киром, я буду прощаться навсегда и благодарить всех существующих и несуществующих богов за то, что подарили нам еще один день. Эта череда мыслей промелькнула вспышкой в мозгу. Я за все это время привыкла к этому вкусу горечи на губах, привыкла к сводящим с ума назойливым мыслям. Почти. Кроме одной. Кроме той, что однажды и в самом деле придется попрощаться с Киром. Навсегда. Сверху раздался оглушительный рев, и я часто заморгала, мотая головой, чтобы отогнать непрошенное мысленное жужжание. Драконы. Подумать только. Настоящие живые драконы. И вдруг восторг перешел в знакомую магическую эйфорию, как во время первого полета на грифоньих авиалиниях. Сжав зубы, я попыталась сконцентрироваться, вернуться к реальности, но какое там? Это желание взмыть в небо, в самую высь, к этим бесподобно прекрасным и ужасающим своей мощью существам было реальнее любой, самой разреальной реальности. Меня тянуло в небо как магнитом, и я изо всех сил сдерживалась, чтобы не попросить Кира подняться к драконам повыше. Это было чистым безумием, но по сравнению с накатившей волной эйфории и какой-то рвущей душу тоской, те ощущения, что сопровождали первый полет на Грифоне, были уже детским садом. Другое дело, что последние полгода не прошли даром не только для тела, но и для выдержки. Сейчас я владею собой гораздо лучше. Но, кажется, все же не настолько, чтобы противостоять магии драконов. Тит почувствовал мое состояние, нервно забил хвостом, завертел хохлатой головой. Кир, конечно, тоже почувствовал. «Май?» — в голосе мужа прозвучала тревога. «Я в порядке», — сделав над собой усилие, ответила я. «Просто они бесподобны. Я не ожидала, что будет так». «Ты чувствуешь их?» — спросил Накшас, и в его голосе просквозило удивление.